Часть 4. Я из тех людей, кто привык полагаться на физическую силу. Можно сказать, это единственное, на что я готова положиться. В копилке моих достижений есть даже марафонский забег. А в нашем додзи я успешно завершила Хякюнин Кумите. Непрерывное проведение 100 боёв с поочерёдно меняющимися, через каждые 2 минуты, противниками. С перевесом в счёте выигранных боёв. И хотя я начала заниматься карате только в средней школе, но здоровьем и энергией отличалась всегда, и с начальных классов любила играть во всякие подвижные игры на улице. Считаю, успела перепробовать почти все большие виды спорта. Ну, кроме тех, где правила оказались чересчур сложными. И добилась там определённых успехов. Поэтому в какой-то момент перестала воспринимать подъём на гору серьёзно, при том, что всем известно, и я тоже отлично знала, что лезть на гору тем более одной – опасное и страшное дело. Я отлично это знала, но не придала значения. Казалось, я пришла хорошо подготовленной, но мне следовало догадаться, что это не так, ещё когда вместо нормальной карты я обнаружила у себя топографическую. Подумаешь, горы! Просто шагай себе вперёд! Левой, правой, левой, правой! Переставляй ноги, и всё тут! Нет, я, конечно, не относилась к подъёму настолько легкомысленно. Но мне так сильно хотелось как можно скорее окунуться в водопад, что я начала двигаться вверх по склонам прыжками и скачками, не заботясь о комфортном для себя темпе. Тудум, тудум, бах-бах! Эхо разносило частые шаги на всю округу. Но это я зря так сделала. Конечно, зря. В горах одна грязь. Вон как забрызгала обувь. Мыслями я была уже там, у водопада, и даже не задумывалась, чего мне может стоить дорога к нему. Большинство экспертов, видимо, сходятся во мнении, что если не все три горы Ога, то хотя бы гора Аниай считается безопасной. Сама я ни о чём таком не слышала. Но если иностранная туристка, среднеклассница на вид, приехала сюда, чтобы полазать, то вывод напрашивается сам собой. В голову даже взбрела идея. А может, вообще на бег перейти? Как во время трейл-раннинга? Спортивная дисциплина. Бег по природному рельефу с большим перепадом высот. Но я всё-таки решила, что обойдусь и так. Если следовать плану, то на поход, кажется, уйдёт всего-то неделя. Быстрый подъём утомляет, так что лучше экономить силы. А то вдруг ещё споткнусь, упаду и получу какую-нибудь ужасную травму, на которую взглянуть-то будет страшно. Меня заставили взять с собой на всякий случай аптечку, но даже с ней можно оказать себе лишь первую помощь. И поэтому я особо не торопилась, а шагала себе и шагала по маршруту, поднималась всё выше и выше на гору Ониай, взяв слегка быстрый темп. По пути в голову пришла смелая теория, что название горы на самом деле означает не «встреча с демонами», а «подходит начинающим». Я не сразу сообразила, что точно так же возможен вариант «подходит профессионалам». Название горы звучит так же, как и слово «подходящий». Однако шанс пересмотреть эту теорию выпал неожиданно скоро. «Насчёт еды. Ну, тут особо переживать не надо». «Кое-что можно и на природе раздобыть», – заверила перед походом учитель, и я, послушав её, вбила себе в голову, что в горах на каждом шагу встречаются мини-маркеты, торговые автоматы и всё такое. Но вдруг заметила, что почти полдень, а ничего похожего на пути так и не попалось. «А? Странно». «Стоп, а что в этом странного?» Как только заметила, сразу поняла, как же глупо было считать, будто в горах уже понастроили мини-маркеты. Сомневаюсь как-то, что и во времена странствий учителя розничные сети могли похвастаться ростом спроса на франшизу и пооткрывать тут свои точки. А если бы кто захотел, чтобы в горах работали торговые автоматы, пришлось бы проложить провода. Только что-то я не вижу на своём пути ни одного столба с линией электропередач. Вокруг нет и намёка на электричество. Другое дело, если бы кабели протянули под землёй. Но надежды мало, так что вряд ли я разживусь едой, как планировала изначально. Причём это только первая гора. Выходит, на второй и третий я проголодаюсь ещё больше? Реально, что ли? Да вы издеваетесь! Предлагаете терпеть лишения женщине, которая привыкла есть в 2 раза больше обычного человека? Девушке, уминающей по 3 чашки риса в день? Считается, что порция риса обычного человека в среднем составляет меньше, чем 0,5 чашки, и девушкам не рекомендуется есть больше 1 такой порции риса в день, чтобы не набирать лишний вес. Но спортсмены, занимающиеся интенсивными тренировками, едят больше риса. Понятное дело, что я не пошла в горы ни с чем. В рюкзаке за плечами у меня всё-таки лежала кое-какая еда. Я же не настолько дура, чтоб не взять в дорогу поесть. Однако с собой у меня был только рис. Рис и походный котелок с переносной газовой горелкой. Видно, я очень хотела испытать на себе Ямагамори, если судить по тому, что взяла с собой в горы. Однако даже практики горного аскетизма не сидят на одном пустом рисе. Это слишком стоическое смирение. Ладно, с едой еще туда-сюда. А что с водой? Бутылка энергетика, втиснутая в узкий боковой карман рюкзака, была до того крошечной, что смотришь и умиляешься. «Маленькая же! Тащить не тяжело! Зато как удобно!» С этими словами Цукихитян, руководствуясь добрыми намерениями, всучила мне бутылочку, пока я собирала рюкзак. Кто бы мог подумать, что мне это так аукнется? А я еще предвкушала рефил в какой-нибудь кафешке по пути, когда энергетик выпью. «Рефил!» Бесплатный повторный напиток из автоматов в зале питания. Здесь и мини-маркетов-то нет, так что лучше не грязить кафешками. Но и где ж мне теперь искать латте-латте на соевом молоке? Дороже бутылочкой? Как если бы на ее месте была я? Ладно, можешь даже не благодарить. Сказала тогда Цукихитян, и губы ее расплылись в горделивой улыбке. Сестренка приняла такой вид, будто сделала мне большое одолжение. А если учесть мои недавние открытия, то ничего, ничегошеньки стоящего благодарности она не сделала. Аж захотелось выбросить эту бутылку к чертовой матери и плевать, что причиню ущерб окружающей среде. Но вообще, если учесть, как долго придется идти, меня бы и баклажка не спасла. Столько же толку, сколько от капли на раскаленном камне. А с моими запасами даже водой на камень не капнуть. Вот так, отправившись в одиночное плавание, я напоролась на гигантскую подводную скалу и теперь вынуждена сражаться за жизнь. Выбора нет, придется снизить темп ходьбы. Если все равно так плохо, надо поступить по-умному. Развернуться и пойти назад, сейчас же. Но я-то себя прекрасно знаю. На такой шаг уж точно не пойду. Я ведь еще не повернулась лицом к себе. В этом вся я, Арарагикаран.